Должна быть в женщине какая-то загадка, и не должна она исчезнуть без остатка. Должна быть в женщине какая-то загвоздка, которая тебя зацепит хлестко. Должна жить в женщине какая-то премудрость, и умереть должна всей всякая занудность. То хорошо, живет, коль откровенность, и просто здорово, коль есть еще в ней верность. А коли в женщине присутствует блаженство, она подарит мир, как турагентство. А коли в ней еще присутствует любовь, с такой женщиной ты мир откроешь вновь. Ведь женщина очень странная штука. Порой это счастье, порой это мука, порой это солнце, порой это лед, а с кем-то и можно пускаться в полет. Порой это небо, порою земля, порой мы враги с ней, порою друзья, порою мы вместе, порой далеко, порою мы низко, порой высоко. И кажется, будто мы целую вечность идем далеко-далеко в бесконечность. И руки друг другу давно протянув, навстречу шагаем. Но только уснув. Давайте проснемся в сей праздничный день. Давайте забудем всю прошлую лень. Давайте поздравим мы наших подруг. И сна разорвем мы порочный весь круг. Любимые девушки, милые дамы, мы с вами сейчас будем кратки и прямы. Вы все, что нам нужно на этой планете. Вы самое лучшее чудо на свете.